«Вот другая неделя, как ничего не знаем», — отвечал отец. «Приказала долго жить, преспокойно», — сказал Кальпинский. «Скончалась в самый Покров». «Боже мой, что сделала с моим отцом!» Он всплеснул руками, тихо промолвил «в Покров». Побледнел, весь задрожал и, конечно, бы упал, если б Кальпинский не подхватил его и не посадил на стул. Между тем матери в гостиной успели уже сказать о кончине бабушки. Она выбежала к нам навстречу, и, увидя моего отца в таком положении, ужасно испугалась и бросилась помогать ему. Принесли холодной воды, вспрыснули ему лицо, облили голову. Отец пришел в себя, и ручьи слез полились по его бледному лицу. Ему дали выпить стакан холодной воды, и Кальпинский увел его к себе в кабинет, где отец мой плакал навзрыд более часу, как маленькое дитя, повторяя только иногда: «Бог, судья тетушки, на ее душе этот грех». Между тем вокруг него шли уже горячие рассказы и даже споры между моими двоюродными тетушками, Кальпинской и Лупиневской, которая на этот раз гостила у своей сестрицы. С мельчайшими подробностями рассказывали они, как умирала, как томилась моя бедная бабушка, как понапрасну звала к себе своего сына, как на третий день, именно в день похорон, выпал такой снег, что не было возможности провести тело покойницы в Неклюдово, где и могилка была для нее вырыта, и как принуждены были похоронить ее в Мордовском Бугуруслане, в 7 верстах от Багрова. «Вот Бог-то все по-своему делает», — говорила Флена Ивановна Лупиневская. «Покойный дядюшка Степан Михайлович, царство ему небесное, не жаловал нашего Неклюдова и слышать не хотел, чтоб его у нас похоронили, а косточки его лежат возле нашей церкви. Тетушка же так нас любила, как родных дочерей, и всей душенькой желала и приказывала, чтоб положить ее в Неклюдове рядом с Степаном Михайловичем. А пришлось лечь в Мордовском Бугуруслане у отца Василия». Катерина же Ивановна Кальпинская прибавляла в полголоса, как будто про себя: «Так уж сами не захотели, вся генеральша, и провести-то можно было б, и подождать было б можно, снег всего лежал одни сутки». Но Флена Ивановна, вслушавшись, возразила: «Полно, матушка, сестрица, что ты грешишь на Елизавету Степановну и на всех? Проезду не было ни на санях, ни на колесах. Ведь мы и сами поехали на похороны, да от Бахметьевки воротились, ведь на Савруше-то мост снесло, а ждать тоже было нельзя, да и снег, может, и не сошел бы. Нет, сестрица, не греши, уж так было угодно Богу. А вот братец-то не застал Арина Васильевна, так это жалко». Такими утешительными разговорами успокаивали хозяйки огорченного сына. Наконец сестры заспорили и подняли крик. Мать упросила всех оставить моего отца одного, даже нас выслала, а сама с ним осталась. После она сказала мне, что отец долго еще плакал и, наконец, заснул у нее на груди. У Катерины Ивановны Кальпинской было 3 дочери и 1 сын, еще маленький. Мы их совсем не знали. Они сначала дичились нас, но потом стали очень ласковы и показались нам предобрыми. Они старались нас утешить, потому что мы с сестрицей плакали о бабушке, а я еще более плакала о моем отце, которого мне было так жаль, что я и пересказать не могу. Нас подчивали чаем и завтраком. Хотели было подчивать моего отца и мать, но я заглянул к ним в дверь. Мать махнула мне рукой, и я упросил, чтобы к ним не входили. Часа через 2 вышла к нам мать и сказала: «Слава Богу, теперь Алексей Степанович спокойнее, только хочет поскорее ехать». Но лошадям надо было хорошенько отдохнуть и выкормиться, а потому мы пробыли еще 2 часа и даже пообедали. Отец не выходил за стол и ничего не ел. После обеда мы распростились с хозяевами и тотчас поехали. Всю остальную дорогу я смотрел на лицо моего отца. На нем выражалась глубокая неутешная скорбь. Я тут же подумал, что он более любил свою мать, чем отца, хотя он очень плакал при смерти дедушки.